Возьмем, к примеру, того старшеклассника, который пристал к вам с Кулель за пару дней до состязания. Он завидовал тому вниманию, которое ты привлек песнопениями «Цвета ночи», а затем даже попытался отомстить Ксинсу за то, что тот вмешался и спас вас. Да, это тот ученик, который попытался украсть яйца из архива, из-за чего и появилась та пятицветная гидра. Что скажешь о его поведении? Ты прав. Но даже так, не слишком ли мало у тебя примеров? Ты так думаешь? Но всего два дня назад ученики из Дрессуэна порывались начать с вами драку. Они так смотрели на вас с таким высокомерием лишь по той причине, что превосходно владеют песнопениями. На самом деле и в Треме, и в Дрессуэне полным-полно таких учеников, которые видят песнопение лишь средством получить привилегии и власть. И, наконец, самым лучшим примером можно назвать Колизей. Нейт с трудом удержался от крика. «Колизей – место, где певчие сражаются ради славы и где крутятся гигантские деньги». В Колизее ты почувствовал себя неспокойно. И по сути это правильная реакция, ведь в этом месте песнопения урезаны до простого средства развлечения и потеряли свой истинный смысл. Нейту вспомнился отрывок его разговора с Нестирисом. «Тебе здесь не нравится?» «Мне не нравится?» «Тебе кажется, что певчие, соревнующиеся в стенах Колизея, забыли свой долг?» «А что?» «У тебя все на лице написано». «Я и правда подумал тогда. У песнопения множество применений в повседневной жизни. Транспорт, коммуникации, средства спасения – это далеко не все. Если подумать, песнопение скрывает в себе бесконечные возможности, поэтому прежде чем призвать что-либо с их помощью, надо сначала самому представить эту вещь. Этому меня научила мама, и я до сих пор считаю, что она права. И какой в сравнении с этим есть смысл у Колизея? Зачем людям сражаться друг с другом при помощи песнопений? Не думаю, что этим можно кого-то спасти». Мне нечем ему ответить. Даже твоя мама – такая же жертва. Стоило Ева Мария однажды высказать мысль о создании нового цвета песнопений помимо пяти, как все ученики и учителя отстранились от нее. Помогать и неразумно, решили они. Вот настолько слабым стало человеческое восприятие песнопений. И так считает не только Миквикс, Армадеус тоже признает это. Но, послушай, Нейт, уж ты-то, наверное, сможешь меня понять. Разве ты не хочешь спасти всех певчих, которых остальной мир сделал изгоями? Люди пользуются песнопениями для дуэлей и конфликтов, в которых одни получают раны, а другие демонстрируют силу. Разве ты не хочешь призвать их к разуму? Влажные глаза Ксио не дрогнули ни разу. В его взгляде читалась улыбка, но он был сильным. В блеске зрачков чувствовалось спокойствие, но в то же время и острота. Ты встретился со мной, чтобы сказать это? Да, только ради этого. Правда. И мантра Миквикс дала мне такую возможность. Я верю, что именно ты обязательно меня поймешь. Он не лжет. Весь его вид говорит об этом даже лучше слов. Этот певчий действительно желает этого от всего сердца. Но... Я и правда могу согласиться со всем, что ты говоришь. Мне тоже не нравится Колизей. И мне действительно встречалось немало людей, которые неправильно пользуются песнопениями. Спасибо. Ты, просветлив лицом, начал Блоксео, но... И все же я не могу тебя поддержать. Нейт перебил его и быстро помотал головой. Я и правда не могу с ним согласиться. У меня есть на то причина. Почему это? Широко раскрыв глаза, задачно спросил Ксео. Тогда Нейт уставился прямо в лицо певчему и заявил. Что бы там ни было, я дорожу оставленными мамой песнопениями «Цвета ночи». Да, я все равно буду воспринимать Еву Мари как мою маму, а ее связь с господином Ксинсом никуда не денется. Действительно, и у меня, и у него останется возможность собственными силами создать песнопение «Цвета ночи» и песнопение «Радуги», но только этого недостаточно. В песнопениях «Цвета ночи», если их создаст не мама, нет никакого смысла. Пусть она даже не подала заявку на новый цвет, я все равно хочу помнить об этом. Мама оставила их мне, а я расскажу о них. Это и есть песнопение «Цвета ночи». Ты готов взвесить на весах свою единственную привязанность и желание, несущее благо для людей всего мира? На чаше весов не только это. Нейт едва-едва заметно качнул головой. Я пришел сюда после того, как принял решение. И это не то дело, которое оставила мне мама. Это решение я принял сам. У меня есть нечто настолько важное, что его нельзя взвешивать ни на каких весах. Даже если мантра Миквикс изменит восприятие людьми песнопений и принесет миру благо, для меня это невыносимо. Ведь взамен этого Клюэль исчезнет. Я ни за что с этим не соглашусь. Нейт испытал шок, когда услышал рассказ Ксео о Софии оф Клюэльнет, расходном материале, существующем лишь до призыва Миквикс. Она рождалась человеком, но затем у нее отбирали все человеческие воспоминания, и она как кукла просто записывала все события, происходящие с другими людьми. А как только появлялась Миквикс, работа Софии заканчивалась, и она вновь становилась глазом настройщицы. «Я совсем ничего не знала, Клюэль!» Раскрыв сжатые кулаки, Нейт поднял взгляд вверх, к темному небу. «Клюэль сейчас далеко-далеко отсюда. Интересно, чем же она занята? Должно быть, мирно спит в гостинице. Я ничего не знала о её боли. Армаририс так старалась ее защитить, но ни о чем нам не рассказала. Поэтому именно сейчас меня переполняют чувства. Это желание сильнее всего, что я, да и кто угодно еще когда-либо чувствовал. Я хочу спасти Клюэль!» Раз Клюэль все это время терпела столь ужасную судьбу, то теперь она должна стать счастливее всех остальных. Я не хочу, чтобы она исчезла. Она родилась человеком и должна обрести счастье. Это неверно. Подумай еще раз. Она не более чем один из органов Миквикс. Сущность, включенная в систему песнопений. Смысл ее существования в первую очередь помощи людям и песнопениям. Можно сказать, что как раз в этом и есть ее счастье. Ты не согласен? Неправда. Под грузом этого долга Клюэль наверняка все время плакала. Почему ты так думаешь? Нет, неверный вопрос. На каком основании ты так в этом уверен? Спросил черный монах таким голосом, словно по-доброму уговаривал ребенка. Я знаю. Если бы это было не так, то ни за что бы не родилась Армаририс. Армаририс живет в сердце Клюэль, потому что не может смотреть на то, как та плачет. Теперь-то я понимаю, с какой болью в душе Армаририс наблюдала за Клюэль. Вот только об этой истине ничего не известно их основной сущности — Миквикс. Как странно. Почему ты так поддерживаешь ее? Ты ведь должен знать, что Клюэль Софинет пробудила в себе силу песнопения пустоты. Источник ее силы — Миквикс. Она полностью противоположна источнику твоих песнопений цвета ночи — Армадеусу. Они несовместимы. И никто не знает, когда между силами настройщиков начнется отторжение. Неправда. Показав лишь на лицо сухую улыбку, Нейт взглянул прямо в лицо своему противнику. «Я хочу вернуться в Академию вместе с Клюэль. Уверен, и Ада, и Мио, и все остальные думают так же, как я». «Чего молчишь? Знаешь, мне порой хочется прогулять школу. Из-за тяжелых уроков, скучной домашки или там вне экзаменов. Да и без этого мне иногда хочется проспать целый день или повеселиться с подругами, потому что мне стало скучно или лениво. Но...» С необычной для себя кривой улыбкой Ада взъерошила непослушные волосы. Это была ее плохая привычка, которую подруги часто называли «неженской». Но так или иначе, даже я полюбила эту школу. Учителя — серьезные, интересные люди. А в классе у меня есть хорошие подруги. Как чудесно. Правда, мне кажется, мастера Клауса обеспокоят такие слова его драгоценной единственной дочки. Но Арвир никогда не укорял ее за эту привычку. С давних пор все было именно так. Какую бы шалость я ни пыталась устроить, он лишь улыбался и следовал за мной. Поэтому я всегда прибегала к нему первой, когда он что-то замышлял. Но вот сейчас я не могу так поступить. Я уже сказала отцу. Я продолжу быть Гилше, но и школу песнопения не собираюсь бросать. Ада набрала воздух всем телом и задержала дыхание. Я пойду своим путем. Запомни, Арвир, в той школе, которую я не хочу бросать, все должны быть на месте. Нельзя, чтобы Клюэль исчезла. Я защищу Клюэль, даже если на этом пути мне придется сразиться с самым близким для меня парнем. Но ведь та девчонка даже не человек по своей природе. Она что-то вроде половинки создателя песнопений. Если верить Ксео, она бесконечно похожа на призванных существ или истинных духов, с которыми ты упорно сражаешься. Я и с первого раза поняла. Но это не так. Я уже слишком сильно привязана к Клюэль. У меня нет каких-то особенных воспоминаний вместе с ней, но после того, как мы провели много часов в одном классе, наша связь не настолько тонка, чтобы я могла бессердечно отвернуться и молча дать ей исчезнуть. Кто угодно сказал бы то же самое о своем однокласснике. Если я вдруг сейчас брошу Клюэль, то меня не простит ни один человек. Ни Сержес, ни госпожа Кейт. И главное, я сама себя не прощу. Выдохнув весь накопленный воздух, Ада направила силу к рукам Агилу. В сторону, Арвир! Раз твой Ксео собирается призвать Миквикс, то я помешаю ему и поколочу. Сожалею, но я этого не допущу. Парень сделал то же самое. Оба соперника наставили сверкающие наконечники Гила в грудь друг другу. «Я понимаю, что ты дорожишь этой Клюэль, но я сделаю ставку на Ксео. Я хочу ему кое-что доверить. Значит, переговоры провалились? Что-то вроде того. Посмотрим, не ослабела ли ты с прошлого раза». «На что, Лефис? Мне кажется, для тебя это неплохая сделка». Протянув правую руку к юноше, проговорила Тессейра, словно приманивая его к себе. После того, как Миквик заново дарует обещанную идею песнопений, ты сможешь воссоздать унаследованное от Джошуа серое песнопение. Или я не права? Это так. Я всегда об этом мечтал. Но... Закусив губу, Лефис прервал фразу на середине. Действительно, это и есть идеальный исход. Я всегда считал это желание несбыточным. Когда я услышал, что его возможно воплотить с помощью силы Миквикс, я и правда поколебался, но вдруг кое-что осознал. Но в таком случае, наверное, не встречусь с Хелен. Я познакомился с ней только из-за того, что Мишдер охотился за яйцами. Я перевёлся в Зиал как раз потому, что предполагал возможность его нападения. Я бы не встретился с Хелен, если бы Мишдер не атаковал школы. А? А, ты о той ученице из Зиала. И что? Она для тебя дороже, чем серые песнопения? Не знаю. Но я уверен, у Хелен есть что-то, чего нет у меня или Джошуа. И я думаю, что научусь этому, если буду с ней. Я жил и учился у одинокого старика. Конечно, я сам решил перевестись в Зиал, но был ошеломлён атмосферой школы. И тогда Хелен поприветствовала меня. Я не хочу забывать тех чувств. И к тому же, я уже знаком с Клюэль, и не могу сделать вид, что не знаю её. Как я слышал от Хелен, Клюэль спасла её во время атаки тех призванных существ Колизеи. У меня перед ней долг. В любом случае, я уничтожу тот катализатор на арене. Именно из-за таких вещей возникают люди вроде Мишдера. Даже если преступления Мишдера не исчезнут из людской памяти, ну и пусть. Как минимум, я похороню то, что он успел сломать. Делай, что хочешь. Правда, только если ты сможешь как-нибудь справиться со мной. На то я и рассчитывал. Лефис сделал шаг вперёд к неизменно улыбающейся Тессейре.